Сын умер, отец был убит горем. Состарился сразу на много лет. Событие потрясло его, однако не настолько, чтобы он перестал понимать ситуацию. Когда сразу же после смерти Максима, не прошло и 2 часов, к нему прибыли члены политбюро, чтобы выразить сочувствие, он нашел в себе силы усмехнуться и сказать: «Это уже не тема. Не будем возвращаться к этому разговору». Очень скоро выяснилось, что Горький не сломлен. Он продолжал переписываться с корреспондентами во всем мире. Он действовал, мыслил, мог додуматься и высказать черт знает что. Но уже новый удар ожидал его. На мой взгляд, не меньше смерти сына отразилась на писателе гибель самолета Максим Горький. 18 мая 1935 года гигантская машина поднялась над Ходынским аэродромом, над Ходынским нынче Октябрьским полем. В тот день должны были катать ударников с московских предприятий. А в первый полет над окраинами столицы пошли инженеры и рабочие, непосредственные создатели этой машины. Рядом с Максимом Горьким, для контраста, что ли, чтобы подчеркнуть размеры, крутился истребитель И-5, выделывая в опасной близости всевозможные фигуры. Летчик-истребитель Благов был мастером своего дела. Но все же зачем такой риск? Лавры Чкалова не давали покоя. А чем руководствовались те, кто разрешил Благову резвиться в воздухе? Пассажиры, ожидавшие на аэродроме своей очереди, ахали, наблюдая за его пируэтами. Но вот истребитель, пытаясь совершить петлю вокруг крыла Максима Горького, врезался в него. И обе машины, большая и малая, понеслись к земле, разваливаясь на куски. Нечто символическое узрел во всем этом писатель. Дух его был подавлен. «Всему конец», — сказал тогда Алексей Максимович, и не ошибся. Выпрямиться, воспрянуть он больше не смог. 18 июня 1936 года я по просьбе Сталина находился в Горках Десятых, где в старом дворце с колоннами лежал Алексей Максимович, страдавший катаральным изменением в легких и явлениями ослабления сердечной деятельности, как указывалось в медицинском бюллетене. Возле Горького дежурили врачи, которым доверяли Сталин и Берия. Собственно, ночевал-то я в другом месте, неподалеку от Горок Вторых, на дальней даче, а рано утром приехал во дворец к писателю, по Успенскому шоссе это близко. Воскресное утро было на редкость душным, все говорило о приближении грозы. В 11:10, когда сердце Горького сделало последний удар, буквально секунда в секунду, раздался сильнейший раскат грома. Само небо треснуло, раскололось, забрав к себе в огненном фейерверке молний душу гения, составлявшую, вероятно, частицу всеобъемлющей души всеобъемлющего Творца. Ураганный ветер пронесся над тем клочком земли, пригнул вершины деревьев, ломал их, разрушал стены, сбивал с ног людей, окропляя все и вся слезами дождя. Затем в затихающем грохоте, в удаляющемся сверкании молний, хлынул сильнейший, но короткий, успокаивающий и целительный ливень. Горький ушел от нас. Я был одним из тех, кто стоял у его гроба. Приезжал Иосиф Виссарионович. Он был спокоен и озабочен какими-то другими делами. В огромном творческом наследии Алексея Максимовича осталась крылатая фраза, уже упомянутый мной лозунг: «Если враг не сдается, его уничтожают». В принципе, это верно. Только о каком враге речь? О враге государства

от допросов с пристрастием до смертной казни.